Основные города Грузии и их достопримечательности. Грузия — это страна, где каждый город словно отдельная глава большой книги. В одном шумит прибой, в каменных стенах другого звучит эхо древних молитв, а где-то в горах свежий ветер шепчет старинные легенды. И у каждого города свой голос, своя история и свой неповторимый характер. Ключевые города Грузии. Тбилиси — столица, где утренний звон колоколов старого города смешивается с шумом современной жизни. Здесь на каждом шагу истории в камне, от серных бань до древней крепости Нарекала. Батуми — город, где пальмы склоняются к набережной, а вечерние огни отражаются в черном зеркале моря. Современные небоскребы здесь соседствуют со старым портом, и повсюду витает запах цитрусовых плодов. Кутаиси — древний город, где среди колонн храма Баграта живут легенды о Золотом Руне, а зеленые ущелья каньонов Мартвили и Акация зовут исследовать неизведанное. Цхета — священное сердце Грузии, где каменные своды Светицхавелли помнят шаги паломников, пришедших сюда за благословением. Телави — край залитых солнцем долин и виноградников, где вкус вина впитывает в себя тепло грузинской земли. Гори — город с непростой историей, где крепость Горисцихи возвышается над улицами, а пещеры у Плесцихи хранят тайны прошлого. Зугдиди — там, где величественный дворец Дадиани скрывается среди пальм и кипарисов, а тропы Колхидского национального парка ведут к дикой природе. Ахалцихи. Старые камни крепости Рабат помнят и набеги, и царские пиры, а ее башни до сих пор смотрят на горы. Рустави. Индустриальный пейзаж, который неожиданно сочетается с простором степей и ревом моторов на знаменитом автодроме. Советы путешественникам. За одно путешествие увидеть всю страну невозможно, и это прекрасный повод возвращаться снова. Я советую не торопиться. Лучше задержаться в одном городе на несколько дней, почувствовать его ритм и услышать его голос. Ведь каждый уголок Грузии — это не только достопримечательности, но и люди, чьи улыбки и истории делают эту страну такой теплой и гостеприимной. А теперь давайте подробнее познакомимся с Тбилиси, Батуми, Кутаиси, их окрестностями и главными достопримечательностями. Топ-10 мест Тбилиси и окрестностях, которые стоит увидеть. Если вы отправляетесь в Тбилиси, сосредоточьтесь на этом удивительном городе. Он поражает своей уникальной атмосферой, где древняя история переплетается с современной культурой. Здесь каждый найдет что-то для себя. Прогулки по узким улочкам старого города, знакомство с традиционной и современной архитектурой, уютные уголки, хранящие многовековые истории. Этот город нужно не только увидеть, но и почувствовать, погрузившись в его ритм и настроение. Топ-10 мест Тбилиси. Квартал серных бань. Абанатубани. Здесь воздух пропитан легким запахом серы, а купола бань напоминают древних стражей города, видевших его расцвет и упадок. Легенда гласит, что во время охоты царь Вахтанг Гаргасали заметил, как его сокол и преследуемый им фазан упали в горячий источник. Пораженный находкой, царь велел основать город на этом месте, назвав его Тбилиси. От слова «тбили», что значит «теплый». Бани Абанатубани всегда были не только местом очищения тела, но и центром городской жизни. Здесь встречались друзья и деловые партнеры, обсуждали последние новости и философствовали о жизни. Атмосфера бань вдохновляла многих знаменитых гостей города. Поэт Иосиф Гришашвили утверждал: «Не побывать в тбилисских серных банях — все равно, что приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню». Александр Сергеевич Пушкин писал: «Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань». А Александр Дюма восклицал: «Почему Париж, этот город чувственных наслаждений, не имеет подобных бань?» Совет. Перед посещением снимите серебряные украшения. В воде много минералов, которые могут их окислить. Обязательно попробуйте услуги банщика, мекисе, который сделает вам скраб и массаж специальной перчаткой, киса. А после прогуляйтесь до ущелья Лектахеви, где вас ждет водопад, скрытый в сердце города. Второе. Парк Рики с канатной дорогой и мост мира. Парк Рики — это зеленый оазис в сердце Тбилиси, где современность гармонично сочетается с историческим обликом города. Здесь часто проходят концерты и праздники, а на фестивале Тбилисоба можно почувствовать настоящую атмосферу грузинского гостеприимства. Среди достопримечательностей парка — футуристические здания в форме труб, созданные итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом. Их необычный облик, напоминающий музыкальные инструменты, стал одним из символов современной архитектуры Тбилиси. От парка начинается канатная дорога, которая плавно поднимает кабины над рекой Кура. Из окон открывается панорама города. Крыши старого Тбилиси, величественные купола храмов и сверкающий стеклом президентский дворец. Мост мира, соединяющий старую и новую части города, особенно впечатляюще выглядит в вечернее время. Его арка, освещенная 30 тысячами светодиодов, словно парит над Курой. Подсветка моста не случайна. Азбукой Морзе она передает название химических элементов из таблицы Менделеева, символизируя единство всего человечества. Совет. Прогуляйтесь по мосту на закате, когда его огни начинают отражаться в воде. В такие моменты особенно ощущаешь магию Тбилиси, города, где прошлое и будущее переплетаются на каждом шагу. Третье. Крепость Нарекала, монумент «Мать Грузии» и ботанический сад. Крепость Нарекала, расположенная на Салалакском хребте, одна из главных исторических достопримечательностей Тбилиси. С ее древних стен город виден словно на ладони. Извилистые улицы, купола храмов и ленивое течение Куры внизу создают картину, от которой трудно отвести взгляд. Основанная еще в IV веке, крепость на протяжении столетий служила ключевым оборонительным сооружением. Сегодня ее руины словно нашептывают истории о средневековом Тбилиси, а прогулка по территории — это возможность ощутить дыхание ушедших эпох. Рядом возвышается монумент Картлис Деда, мать Грузии, символ Тбилиси и всей страны. Эта статуя, установленная в 1958 году в честь 1500-летия города, олицетворяет дух и характер грузинского народа. Женская фигура держит в левой руке пиалу с вином, знак радушия и гостеприимства, а в правой — меч, напоминающий о готовности защитить родину. Автором скульптуры стала Лгуджа Амашукеле, передавшей в ее облике две грани грузинской натуры — доброжелательность и силу духа. Спустившись от крепости по извилистым тропинкам, вы окажетесь в ботаническом саду Тбилиси, зеленом сердце города, где царят прохлада и тишина. Сад занимает 128 гектаров и насчитывает более 3500 видов растений со всего мира. Здесь можно прогуляться по кипарисовым аллеям, насладиться тенью величественных платанов и полюбоваться японским садом с миниатюрными водопадами. Особенно впечатляет природный водопад, скрытый среди густой зелени. Его звонкий шум создает атмосферу умиротворения, а прохлада воды особенно приятна в жаркие летние дни. Водопад находится в уединенном уголке сада и становится настоящим открытием для тех, кто любит неспешные прогулки по живописным тропам. Весной сад расцветает буйством красок и ароматов, а осенью его аллеи становятся похожи на страницы старинной картины, раскрашенные багрянцем и золотом. Это место, где можно почувствовать единение с природой, отдохнуть от городского шума и насладиться вдохновляющими видами. 4. Дворец Сочино. Дворец Сочино был построен в 1776 году царем Ираклием II для его третьей жены, царицы Дориджан. Это одна из жемчужин Тбилиси, хранящая дух царских времен. Дворец отличается уникальной архитектурой, сочетающей традиционные грузинские элементы с изысканным персидским стилем. Голубой резной балкон, украшающий фасад здания, стал визитной карточкой дворца и одной из его самых узнаваемых деталей. С балкона открывается достойный старинного холста вид на город. Гордо возвышается Мтацминда, на вершине хребта застыла в молчании Нарикала, а храм Митехи словно парит над рекой, отражаясь в ее водах. Эти виды не только радуют глаз, но и переносят в прошлое, когда Тбилиси был столицей грузинских царей. Сегодня в стенах дворца звучат молитвы монахинь, так как здесь расположен действующий женский монастырь. Но история этого места по-прежнему открыта каждому, кто захочет прикоснуться к наследию грузинских правителей и насладиться красотой архитектуры, пережившей века. 5. Башня с часами и театр марионеток Ризо Габриадзе. Башня с часами — словно иллюстрация к старой сказке, ожившая в центре Тбилиси. Ее наклоненные стены, выложенные мозаичными изразцами и украшенные декоративными элементами, будто перенесены из мира фантазий. Кажется, что в ее облике отразилась душа Ризо Габриадзе, грузинского режиссера, художника и драматурга, чьи истории наполнены теплом, юмором и глубиной. Каждый час в верхней части башни появляется фигурка ангела, мягко ударяющего в колокол, словно напоминая об быстротечности времени. А дважды в день, в полдень и в 7 вечера, перед зрителями разыгрывается мини-спектакль «Цикл жизни». За несколько минут деревянные фигурки показывают историю рождения, любви, обретения семьи и ухода, простую и вечную, как сама жизнь. Рядом с башней стоит театр марионеток Ризо Габриадзе, место, где куклы оживают на глазах у зрителей, передавая чувства и переживания в образах, полных юмора, нежности и философских размышлений. Совет. Чтобы занять лучшее место перед башней и не пропустить представление, приходите заранее. А еще лучше, загляните в сам театр, где каждый спектакль оставляет в душе теплый след. 6. Собор Цминда-Самиба, Святой Троицы. Цминда-Самиба — величественный собор, возвышающийся над Тбилиси, словно стремящийся к небу. Его золотые купола видны из разных уголков города, а внутрь ведет широкая лестница, по которой поднимаешься с ощущением приближения к чему-то вечному. Собор был построен в 2004 году и сочетает в себе элементы традиционной грузинской храмовой архитектуры с современными решениями. Стены с изящной резьбой, высокие арочные окна и золотые кресты на куполах придают ему особую торжественность. Внутри собор поражает своим простором и светлым интерьером. Высокие своды устремляются ввысь, создавая ощущение свободы и покоя. В нижней части собора расположен подземный храмовый комплекс, включающий несколько небольших церквей. Благодаря тишине и приглушенному свету здесь возникает атмосфера уединения и отстраненности от шумного внешнего мира. Совет. Постарайтесь прийти сюда на закате, когда золотые купола собора отражают последние лучи солнца, а город внизу начинает зажигать свои огни. Это зрелище остается в памяти надолго. 7. Проспект Руставели и горам Тацминда. Проспект Руставели — это сердце Тбилиси и главная улица столицы. Прогуливаясь по его широким аллеям, легко почувствовать ритм городской жизни. Витрины бутиков сверкают в лучах солнца, ароматы кофе и свежей выпечки манят в уютное кафе. А величественные здания 19-20 веков хранят в себе дух ушедших эпох. Среди них выделяются здания парламента, церковь Кашвети, Национальный музей Грузии, драматический театр имени Шота Руставели и Тбилисский театр оперы и балета. Настоящие архитектурные жемчужины. От проспекта Руставели начинается путь на гору Тацминда, одно из самых живописных мест Тбилиси. Подъем сюда становится настоящим приключением. Фуникулер, открытый в 1905 году, позволяет неспешно подняться к вершине, наслаждаясь панорамой города. Канатная дорога, появившаяся в конце 2024 года, дает возможность увидеть Тбилиси с высоты птичьего полета. И в вечернем свете эти виды особенно завораживают. Наверху гостей ждет парк аттракционов, колесо обозрения и знаменитый ресторан «Фуникуляр», где можно не только попробовать традиционные блюда и вкуснейшие пончики, но и увидеть, как огни вечернего Тбилиси рассыпаются внизу, словно звезды, упавшие с неба. 8. Монумент «Летопись Грузии» и Тбилисское море. Монумент «Летопись Грузии», созданный знаменитым скульптором Зурабом Церетели, возвышается над окрестностями, словно каменная хроника, в которой застыли века. Массивные колонны, достигающие 35 метров, украшены барельефами. Верхняя часть монумента посвящена великим правителям страны и их подвигам, а нижняя раскрывает библейские сюжеты, подчеркивая связь народа с духовными традициями. С площадки монумента открывается вид на Тбилисское море. Гладь воды отражает небо, словно огромное зеркало. Особенно красиво здесь на закате, когда последние лучи солнца золотят колонны, и вода становится похожа на расплавленный металл. Совет. Приезжайте к монументу ближе к закату. В это время свет ложится на камень особенно мягко, а небо окрашивается в нежные розовые, золотые и лавандовые оттенки. Идеальное время для впечатляющих фотографий. 9. Дезертирский рынок и блошиный рынок на сухом мосту. Дезертирский рынок — это гастрономическая душа Тбилиси. Воздух здесь наполнен ароматами спелых фруктов, свежих овощей и пряностей. Продавцы с улыбкой протягивают кусочки сочных персиков и ломтики домашнего сыра, приглашая оценить вкус их товаров. На прилавках можно найти натуральный мед, орехи, местные специи и чурчхеллу. Все, что создает вкус настоящей грузинской кухни. Атмосфера на блошином рынке на сухом мосту совершенно иная. Здесь каждый предмет словно хранит частицу прошлого. Старинные кинжалы и монеты, винтажные украшения, грамм-пластинки, которые когда-то звучали в тбилисских домах, и книги, которые когда-то в них читались. В воздухе витает легкий запах старой бумаги, а негромкие разговоры коллекционеров о своих находках создают особую атмосферу. Совет. На блошином рынке уместен и даже приветствуется торг. Это часть местного колорита. А на дезертирском рынке не стесняйтесь пробовать продукты перед покупкой. Здесь это в порядке вещей. 10. Парк Ваке, Черепашье озеро и этнографический музей. Парк Ваке — это зеленый оазис Тбилиси, место для неспешных прогулок, велопоездок и отдыха под сенью раскидистых деревьев. В центре парка сверкает фонтан, а вдоль ухоженных аллей расположены уютные кафе и детские площадки. Весной здесь благоухают цветы а осенью листья деревьев превращают парк в полотно золотых и багряных оттенков. Дорога от парка ведет к Черепашьему озеру, живописному уголку среди холмов. Летом горожане приезжают сюда, чтобы поплавать на катамаранах, прогуляться по набережной, устроить пикник у воды. Вечерами озеро особенно атмосферно. Его гладь отражает огни города, а легкий бриз приносит прохладу. Неподалеку расположен этнографический музей под открытым небом. Прогуливаясь между традиционными грузинскими домами, перенесенными сюда из разных регионов страны, можно узнать о жизни и быте людей прошлого. Деревянные хижины и каменные дома хранят старинную мебель, керамическую посуду и предметы повседневной жизни, которые помогают погрузиться в атмосферу прошлых веков. Совет. Поднимитесь к Черепашьему озеру на канатной дороге. Вид на город и окрестные холмы подарят незабываемые впечатления. Этот маршрут — отличная возможность совместить красоту природы, прикосновение к культуре и панорамные виды Тбилиси. Окрестности Тбилиси. Окрестности Тбилиси — это мир древних легенд, величественных храмов и живописных пейзажей. Стоит лишь покинуть шумные улицы столицы, и перед вами откроются места, где прошлое словно оживает среди гор и долин. Всего в 20 минутах езды от центра находится Мсхета, древняя столица и духовное сердце страны. Вот уже много столетий хрустальные струи бурной Арагви омывают скалистые ущелья, пробивая себе путь к старой Мсхете, раскинувшейся там, где, сливаясь, шумят, обнявшись будто две сестры, струи Арагвы и Куры. Как писал Михаил Лермонтов в своей поэме «Мцыре». Традиция связывает возникновение города с легендарным Мсхетосом. После смерти Картласа жена его разделила владения сыновьям своим, из коих старший сын был Мсхетос, который построил город и назвал от своего имени — Мсхета. Так гласит древняя легенда, изложенная историком Давидом Багратиони. Некоторые исследователи связывают название города с именем Месхов, одного из древних племен грузинского народа. Археологические находки подтверждают, что жизнь Мсхете существовала еще со второго тысячелетия до нашей эры, до ранней феодальной эпохи. Выбор места для столицы был не случайен. Выгодное стратегическое положение на месте слияния рек Арагви и Куры обеспечивало защиту и контроль над торговыми путями, которые связывали Восток и Запад, от берегов Каспийского до Черного моря. Окружающие город горные хребты служили естественным щитом. Для дополнительной безопасности вокруг города были возведены оборонительные сооружения. Здесь вас ждут храм Светисхавелли, место, где, по легенде, хранится хитон Господень, и монастырь Джвари, возвышающийся на скале с потрясающим видом на слияние рек Куры и Арагви. Этот исторический комплекс внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и впечатляет не только своей архитектурой, но и особенной атмосферой. Если у вас есть больше времени, отправляйтесь в Уплесцихе, древний пещерный город, вырубленный прямо в скалах. Его каменные лабиринты, ведущие к храмам и жилым помещениям, словно переносят в далекое прошлое. Кажется, что эхо шагов хранит воспоминания о жизни, кипевшей здесь в античные времена. Любителям природы стоит посетить Боржоми, край, где горный воздух наполнен ароматом хвои, а кристальные родники дарят целебную воду. Прогулки по национальному парку среди вековых лесов помогают почувствовать гармонию с природой, а глоток минералки прямо из источника освежает и бодрит. Если позволит время, загляните в женский монастырь Серафима Саровского, затерянный среди холмов. Это место удивляет своим умиротворением. Кахетия. Винодельческий край и историческое наследие. Кахетия — край виноградников, древних монастырей и бескрайних долин, где каждый уголок пропитан ароматами солнца и спелого винограда. Здесь рождается грузинское вино, а традиции гостеприимства передаются из поколения в поколение. Название Кахетии происходит от Кахи, субэтнической группы, населявшей Восточную Грузию. Суффикс «ет» указывает на место их обитания. Сегодня регион включает 8 муниципалитетов и славится своими реками – Алазани и Иори, питающими плодородные земли. Столица Кахетии – Телави, город с богатой историей и уютной атмосферой. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, заглянуть в дворец царя Ираклия II и увидеть знаменитый 800-летний платан, чья широкая крона стала символом города. Именно в Телави проходили съемки культового фильма «Мимино» Георгия Данелии. По всему городу, то тут, то там, разбросаны связанные с ним символы, а на здании местного аэропорта сохранена надпись таким же шрифтом, как в фильме. Алазанская долина — это душа грузинского виноделия, протянувшаяся более чем на 200 километров. Здесь выращивают знаменитые сорта винограда — Саперави, Ркацителли, Кинзмараули. Винодельни Кахетии приглашают гостей продегустировать напитки, выдержанные в глиняных квеври, по технологии, которой уже более 8000 лет. На вершине холма раскинулся Сигнахи, один из самых живописных городов Кахетии. Его узкие улочки и невысокие домики, украшенные балконами с резными перилами, создают неповторимую атмосферу. Город окружает крепостная стена длиной 4 километра с 28 башнями. Здесь же, в окрестностях Сигнахи, родился великий грузинский художник Нико Пиросмани, чьи работы пронизаны душевной теплотой и простотой. Всего в нескольких километрах от Сигнахи находится Бадбийский монастырь, где покоятся мощи святой Нины, принесшей христианство в Грузию. Это место наполнено тишиной и умиротворением, а зеленые кипарисы, окружающие монастырь, словно охраняют его покой. Монастырь Икалта, основанный в VI веке, был не только духовным, но и образовательным центром. В VII веке здесь появилась академия, где по преданию учился сам Шота Руставели, автор бессмертной поэмы «Витязь в тигровой шкуре». Развалины древних зданий и старинные кувшины, использовавшиеся монахами для виноделия, до сих пор хранят дух средневековой Грузии. Среди холмов Кахетии возвышаются древние крепости и монастыри, берегущие память о прошлых веках. Греми — руины средневекового города-крепости, некогда процветавшего на торговых путях. Алаверди — монастырь, построенный в VI веке. Сегодня здесь не только проводят службы, но и производят вино. Этот регион богат историческими и природными памятниками. В горах спрятан монастырский комплекс Некреси, один из древнейших в стране. Шуамта — еще один монастырь, состоящий из двух частей. Старый Шуамты с древними церквями и новый Шуамты, построенный в XVI веке. А в усадьбе князей Чевчавадзе и Цинандали можно не только узнать об истории знаменитого рода, но и продегустировать старинные сорта вина. Кахетия славится не только архитектурными памятниками, но и уникальной природой. В регионе находится Вашлаванский заповедник, известный своими полупустыми пейзажами, древними петроглифами и редкими видами флоры и фауны. Это место, где степь встречается с лесами, создавая потрясающие природные контрасты. Не менее впечатляющим является Лагодекский заповедник, один из старейших в Грузии. Здесь путешественников ждут густые леса, водопады и тропы, ведущие к живописным горным вершинам. Военно-грузинская дорога. Это древний путь, по которому веками шагала история. Здесь проходили караваны, путешествовали поэты и дипломаты, а горные вершины становились немыми свидетелями великих событий. Женвальское водохранилище напоминает бирюзовую чашу среди гор. Над его водами возвышается средневековая крепость Ананури. Здесь жили князья Арагви, защищавшие этот край. Башни крепости хранят легенды о славных воинах и трагических судьбах. На подъеме в горы открывается арка дружбы, полукруглая скульптура, на внутренней стороне которой мозаикой выложены сюжеты из грузинской и русской истории. Рядом расположена панорамная площадка с потрясающим видом на ущелье. Путь мимо арки ведет в Гудаури, лучший горный курорт Грузии, а в ясную погоду здесь можно взлететь на параплане, ощущая свободу Кавказа. Долина Труса поражает разноцветными минеральными источниками и древними постройками. Дарьяльское ущелье, известное как Врата Кавказа, с его отвесными скалами и бурной рекой, вдохновляло поэтов и путешественников. Главная вершина пути — гора Казбек, с которой связана легенда о прикованном Прометее. На фоне горы возвышается церковь Святой Троицы в Гергете, единственная крестово-купольная церковь в регионе Хеви. Топ-10 мест в Батуми и окрестностях, которые стоит увидеть. Если ваш маршрут пролегает через Батуми, обязательно насладитесь атмосферой этого черноморского курорта. Город сочетает энергетику современного центра и уют южного побережья. Здесь гармонично соседствует футуристическая архитектура и древние улочки, ухоженные парки и потрясающие морские пейзажи. Топ-10 мест Батуми. Первое. Батумский бульвар. Сердце приморского города. Батумский бульвар — одна из главных достопримечательностей Аджарии, протянувшаяся вдоль побережья Черного моря. Это не просто прогулочная зона, а настоящий символ города, сочетающий в себе историю, современность и природную красоту. История бульвара началась в 1881 году по инициативе городских властей. Первую зеленую полосу у моря спроектировал французский садовник Михаил де Альфонс, который заложил основу будущего парка, превратив прибрежную территорию в ухоженную зону отдыха. Со временем бульвар расширялся и преображался, а сегодня его длина превышает 7 километров. Прогуливаясь вдоль моря, можно увидеть уникальные скульптуры и знаменитое Батумское колесо обозрения. Здесь же расположены танцующие фонтаны, благодаря своей подсветке, создающие сказочную атмосферу в вечернее время, а также многочисленные кафе и рестораны, предлагающие гостям лучшие блюда грузинской кухни. Каждый день бульвар становится оживленным местом встреч и романтических прогулок. Здесь играет живая музыка, а воздух наполнен ароматами свежей зелени и морского бриза. Это сердце Батуми, куда хочется возвращаться снова и снова. Второе. Скульптура Али и Нино. Одна из самых известных достопримечательностей Батуми — динамическая скульптура, созданная художницей Тамарой Квиситадзе. Она изображает азербайджанского юношу-мусульманина и грузинскую девушку-христианку, героев знаменитого романа Курбана Саида о любви двух миров. Каждые 10 минут фигуры плавно двигаются навстречу друг другу, сливаются в одно целое, а затем расходятся, символизируя трагическую любовь и непреодолимые границы. Особенно впечатляет скульптура в вечерние часы, когда включается подсветка, и фигуры создают завораживающий эффект. Третье. Башня Алфавит. Одно из самых знаковых сооружений Батуми — 130-метровая башня, символизирующая уникальность грузинского алфавита. Ее конструкция напоминает спираль ДНК, вдоль которой расположены 33 буквы грузинского письма, каждая высотой 4 метра. На вершине находится стеклянный шар с панорамным рестораном и смотровой площадкой. В ясную погоду особенно красиво. Со смотровой площадки открывается захватывающий вид на город и бескрайнее Черное море. С наступлением темноты башня загорается эффектной подсветкой, подчеркивающей ее футуристический облик. 4. Площадь Европы и астрономические часы. Площадь Европы очаровывает своим изяществом. Окруженная зданиями в неоклассическом стиле, она напоминает уютные площади европейских городов. В центре возвышается статуя Медеи с золотым руно, символизирующая связь Грузии с мифами Древней Греции. Легенда гласит, что именно в Колхиде, современная западная Грузия, аргонавты во главе с Хисоном нашли священное руно, а Медея, дочь царя Иета, помогла им завладеть им. Сегодня площадь Европы — одно из самых популярных мест для прогулок. Здесь устраивают концерты, а в вечернее время включаются изящные подсветки, создавая атмосферу настоящего европейского города на берегу Черного моря. Астрономические часы — сооружение, которое показывает время и отображает астрономические данные, фазы Луны, положение Солнца, зодиакальный календарь. Эти часы — настоящее инженерное чудо, соединяющее искусство, науку и традиции древних астрономов. 5. Площадь Пьяцца. Итальянский уголок в Батуми. Площадь Пьяцца — одно из самых атмосферных мест Батуми, привлекающее своим европейским стилем и уютной атмосферой. Она была построена в 2010 году и сразу стала одним из символов города. Площадь выполнена в духе классических итальянских городских площадей. Мозаичный пол, элегантные арки, балконы с коваными решетками. Центральное место занимает башня с часами, а вокруг расположены рестораны и кафе, где можно попробовать как грузинскую, так и европейскую кухню. Пьяцца — архитектурная достопримечательность и культурный центр. Здесь проходят концерты, фестивали, выступления уличных музыкантов. В разное время на площади выступали мировые звезды, что сделало ее одной из главных музыкальных площадок города. 6. Батумский дельфинарий. Мир морских чудес. Местный дельфинарий — один из старейших и самых известных в регионе, привлекающий туристов с 1975 года. Здесь можно увидеть удивительные выступления дельфинов и узнать больше о морских млекопитающих и их интеллекте. Дельфины, принимающие участие в увлекательном шоу, выполняют акробатические трюки, танцуют, играют в мяч и даже поют. Представление проходит на нескольких языках и подходит для зрителей всех возрастов. Здесь можно не только посмотреть стандартное представление, но и записаться на программу плавания с дельфинами. Уникальный опыт, позволяющий ближе познакомиться с этими удивительными существами. Дельфинарий также выполняет образовательную функцию, рассказывая посетителям о жизни морских млекопитающих, их повадках и среде обитания. Здесь проводятся лекции и занятия для детей и взрослых, направленные на защиту морской природы. Дельфинарий удобно расположен, прямо в Приморском парке, рядом с другими популярными достопримечательностями, такими как зоопарк и аквариум, что делает его отличной частью прогулки по городу. 7. Батумский ботанический сад. Райский уголок у Черного моря. Батумский ботанический сад — одно из самых живописных мест Аджарии, расположенное на зеленом мысе всего в нескольких километрах от центра города. Основанный в 1912 году академиком Андреем Красновым, Он стал настоящим живым музеем мировой флоры. Сад занимает более 100 гектаров и хранит в себе растения со всего мира, от Австралии до Гималаев. Здесь можно увидеть экзотические пальмы, бамбуковые рощи, цветущие магнолии и редкие виды деревьев. Благодаря мягкому климату растения здесь цветут круглый год. Тенистые аллеи и панорамные тропы открывают великолепные виды на Черное море. Прогулка по саду — это возможность насладиться тишиной, свежим воздухом и гармонией природы. Прогулку лучше планировать на утро, когда солнце еще не в зените или ближе к закату, а для комфорта лучше надеть удобную обувь. Маршруты здесь довольно протяженные. Интересные факты. В саду более 2000 видов растений. Здесь находится уникальная коллекция чайных кустов, которые впервые были завезены в Грузию в XIX веке. В советское время сад был важным центром научных исследований. Батумский ботанический сад — это место, где можно почувствовать себя путешественником, открывающим мир растений, не покидая побережье Черного моря. 8. Крепость Гонио. Древний страж Аджарии. Крепость Гонио — одна из самых древних и загадочных достопримечательностей страны, расположенная в 15 километрах от Батуми. Она стоит на месте античного поселения и хранит в себе многовековую историю. Гонио был известен еще во времена Римской империи. Первые укрепления появились здесь в первом веке нашей эры, когда римляне построили фортификацию для защиты границ Колхиды. Позже крепость переходила под контроль Византии, Османской империи и Грузии, сохраняя следы каждой эпохи в своих мощных стенах. Крепость имеет четырехугольную форму, а ее стены протянулись почти на километр. Вдоль периметра сохранились 18 башен, откуда открывается вид на Черное море и окружающие горы. Внутри археологи обнаружили остатки древних строений, римских бань и старинных оборонительных сооружений. Согласно преданию, именно здесь похоронен апостол Матфей, один из 12 учеников Христа. Это делает Гонио важным местом паломничества. Хотя археологические исследования пока не подтвердили этот факт, легенда продолжает привлекать сюда верующих и историков. 9. Водопад Махунцети и мост царицы Тамары. Природное чудо Аджарии. В глубине зеленых гор Аджарии, среди густых лесов и живописных ущелий, скрывается водопад Махунцети, одно из самых красивых природных мест региона. Рядом с ним расположен мост царицы Тамары, соединяющий берега бурной реки Аджарискали. Эти две достопримечательности создают неповторимый ансамбль, привлекающий путешественников. Водопад достигает высоты 20 метров, а его стремительные потоки не спадают с каменистого утеса в естественный бассейн. Вода здесь кристально чистая, и в жаркие дни многие приезжают, чтобы окунуться в прохладные струи. Окруженный зелеными склонами, водопад меняет свое настроение в зависимости от времени года. Летом он полон жизни, осенью украшен золотыми листьями, а зимой превращается в застывшую скульптуру из льда. Арочный мост, который, по легенде, был построен при правлении царицы Тамары, раскинулся неподалеку от водопада. Это одно из множества мостовых сооружений средневековой Грузии, отличающееся изящными пропорциями и прочностью. Он был сложен из камня без использования цемента и на протяжении веков выдерживал испытания природными стихиями. 10. Парк музыкантов и парк миниатюр. Уникальные достопримечательности Аджарии. Парк музыкантов — уникальное место, где музыка застывает в камне. Здесь, среди зеленых аллей, возвышаются скульптуры легендарных исполнителей: Элвиса Пресли, Джона Леннона, Лучано Паваротти, и многих других. Прогулка по парку в мягком свете заката под знакомые мелодии создает атмосферу легкости и вдохновения, позволяя ненадолго окунуться в мир искусства. Скульптуры органично вписываются в природный ландшафт, а тихая музыка, звучащая в парке, делает его идеальным местом для отдыха и размышлений. Это пространство, где искусство объединяет поколения и культуры, создавая живой памятник мировой музыкальной истории. Парк-миниатюр — это возможность объехать всю Грузию за одно посещение. Здесь представлены точные уменьшенные копии главных архитектурных памятников страны. Величественный монастырь Гелати, древние Сванские башни, знаменитый храм Алаверди и многие другие исторические сооружения. Этот парк особенно привлекателен для семейного отдыха. Дети с восторгом рассматривают миниатюрные здания и с удовольствием фотографируются на их фоне. Каждая деталь макетов воссоздана с высокой точностью, позволяя гостям заглянуть в прошлое и ощутить величие грузинского наследия. Окрестности Батуми. Этот регион — не только город с современной архитектурой и пляжами, но и ворота в мир живописных гор, уединенных бухт и культурных сокровищ. Стоит отъехать всего на несколько километров от шумного центра, и перед вами откроются зеленые ущелья, тихие рыбацкие деревни и тропы, ведущие в горы. Здесь каждый найдет занятие по душе. Будь то утреннее купание в прозрачных водах Черного моря или прогулка по старинным тропинкам, проложенным среди лесов и скал. Черноморское побережье, Сарпи и Квариати. Эти курортные поселки у самой границы с Турцией славятся чистейшим морем и живописными галечными берегами. В отличие от оживленного Батуми, здесь царит атмосфера уединения. С одной стороны шумят волны, с другой — подступают покрытые лесом горы, а между ними прячутся уютные кафе и семейные отели. Совет. Утреннее купание в Сарпи подарит ощущение полного единения с природой. А в Квариати стоит остаться на ночь. Отсюда открываются одни из лучших видов на закатное море. Уреки и магнитные пески. Это место отличается от других курортов Грузии. Побережье здесь усыпано уникальными черными песками с высоким содержанием магнитных минералов. Говорят, что прогулка босиком по теплому песку помогает при заболеваниях суставов, сердца и нервной системы. А детям особенно нравится строить замки и рыть туннели в мягком темном песке. Совет. В разгар лета побережье Уреки становится особенно оживленным, поэтому лучше бронировать жилье заранее, чтобы выбрать гостиницу поближе к морю. Горная Аджария. За пределами побережья начинается мир высоких гор, покрытых густыми лесами, и деревень, где жизнь течет по старинным традициям. В Хуло, Гадерде и других поселениях можно попробовать домашние аджарские блюда, услышать старинные легенды и увидеть ничуть не изменившийся за прошедшие века быт горцев. Маршруты для хайкинга проходят через ущелья и горные перевалы, а зимой в районе Гадерди открываются склоны для лыжников и сноубордистов. Совет. Чтобы по-настоящему почувствовать жизнь горной Аджарии, остановитесь в гостевом доме. Ужин у камина, утренний туман в горах и тишина, нарушаемая только звонкими колокольчиками овец, навсегда останутся в памяти. Кутаиси. Ворота в новое путешествие. Кутаиси — один из древнейших городов Грузии, где каждый камень хранит отпечаток истории. Удобное расположение между Тбилиси и Батуми делает его идеальной отправной точкой для путешествий по стране. Здесь можно прикоснуться к наследию древней Колхиды, увидеть уникальные монастыри и насладиться красотой природы. Лучшие места Кутаиси. Колхидский фонтан. На центральной площади имени царя Давида-строителя возвышается Колхидский фонтан, эффектная достопримечательность и визитная карточка города. Установленный в 2011 году, он украшен бронзовыми и позолоченными фигурами, увеличенными копиями артефактов колхидской культуры X-VII веков до нашей эры. Верхний ярус композиции венчает фигуры коней, отсылающие к легендам о царе Аэте. Вечером фонтан оживает благодаря художественной подсветке. Белый мост. Первый мост через реку Кутаиси был построен в 1852 году. Простоял он недолго. В 1860 году мост обрушился, и строительство пришлось начинать заново. Новый мост возвели к 1870 году. Металлические элементы выкрасили в белый цвет, за что он и получил свое название. Прогуливаясь по мосту, можно увидеть бронзовую скульптуру мальчика Пикассо, созданную по мотивам фильма Эльдара Шенгелая «Необыкновенная выставка». С моста открываются живописные виды на реку Рионе и старый город, а по легенде, именно здесь некогда проплывало судно Арго. Храм Баграта. Храм Баграта, также известный как Храм Успения Богородицы, был построен в XI веке. По сей день он является узнаваемым символом Объединенного Грузинского царства. Здесь проходила коронация Давида IV Строителя, одного из величайших правителей Грузии. Несмотря на разрушения, храм частично восстановлен и продолжает впечатлять своими масштабами. С его территории открывается панорамный вид на город и окрестности. Монастырь Гелати. Основанный Давидом Строителем в XII веке, монастырь Гелати славится своими фресками и мозаиками, сохранившимися с XII века. Комплекс также включал академию, которую называли вторыми Афинами за высокий уровень образования. Согласно преданию, сам царь Давид завещал похоронить себя у входа в монастырь, чтобы каждый входящий символически переступал через него. Так, по преданию, царь раскаивался за свою гордыню, которой страдал при жизни. Этот регион не только город с древней историей и памятниками архитектуры, но и ворота в мир живописных каньонов, пещер и горных пейзажей. Всего в нескольких километрах от центра открываются захватывающие природные ландшафты, которые никого не оставят равнодушным. Храм Мацомета. Расположенный в Эмеретии, недалеко от города Кутаиси, храм Мацомета является одним из самых почитаемых духовных центров Грузии. Он был основан в XI веке царем Багратом IV в честь святых мучеников Давида и Константина, убитых арабскими захватчиками в VIII веке. Согласно преданию, их тела были найдены в реке Рионе, вода которой приобрела красный оттенок, и это место стало священным. Храм монастыря славится своей уникальной архитектурой и историческим значением. Внутри храма покоятся мощи святых. Множество паломников посещает монастырь, надеясь на их исцеляющую силу. Ежегодно в стенах монастыря проходит праздник Мацометоба, день памяти святых братьев, приходящийся на 15 октября. Каньон Акаце. Каньон Акаце – одно из самых впечатляющих природных чудес Грузии. Этот живописный каньон, скрытый среди густых лесов региона Эмерети, представляет собой глубокое ущелье, прорезанное одноименной рекой. Любителям природы и приключений стоит его посетить, хотя бы ради отвесных скал и захватывающих дух панорамных видов, открывающихся с подвесных мостов. Протяженность каньона составляет около 14 километров, а глубина варьируется от 20 до 100 метров. Каньон формировался в течение тысячелетий под действием воды и ветра, создавших уникальный рельеф с крутыми скалами и пещерами. Бирюзовые воды реки Акация срываются с высоты почти 100 метров и превращаются в водопад Кинчха, один из самых высоких в Грузии. В солнечные дни водяная пыль переливается в воздухе, придавая этому месту особую живописность. Одной из главных достопримечательностей каньона является подвесная тропа, проложенная вдоль отвесной стены. Маршрут имеет длину около 800 метров, а в конце расположена панорамная стеклянная платформа. Здесь можно почувствовать себя парящим над ущельем и насладиться потрясающим видом на окрестные леса. От Кутаиси каньон удален почти на 45 километров. Последний участок пути проходит через густой лес, а затем по специально оборудованной туристической тропе. Для маршрута понадобится удобная обувь. Тропа включает подъемы и спуски. Рядом с входом в заповедник находятся зоны отдыха и небольшие кафе, где можно попробовать местные блюда. Каньон Мартвили. Одно из самых живописных мест Грузии, где природа создала настоящий рай среди скал и рек. Это место привлекает путешественников своими бирюзовыми водами, впечатляющими ущельями и водопадами, создавая атмосферу спокойствия и гармонии. Каньон Мартвили расположен неподалеку от города Мартвили. На протяжении тысячелетий река Абаша прорезала мягкие известняковые породы, формируя глубокие ущелья, гроты и водопады. Одна из главных достопримечательностей каньона — водные прогулки. Посетители могут отправиться в небольшое путешествие на лодке по спокойным водам реки, проплыть под арками скал, через узкие проходы и мимо миниатюрных водопадов. Длина водного маршрута — около 300 метров, но за это короткое время можно почувствовать полное единение с природой. Для тех, кто предпочитает исследовать местность пешком, оборудованы подвесные мосты и прогулочные тропы. Они позволяют увидеть каньон с разных ракурсов и сделать потрясающие фотографии. Особенно впечатляют смотровые площадки, открывающие виды на ущелье с высоты. Каньон находится примерно в 50 километрах от Кутаиси. Дорога к нему проходит через живописные холмы и деревни Самигрела. А поблизости можно посетить Мартвильский монастырь, древний храм, возвышающийся на холме с потрясающим видом на окрестности. Интересные факты о каньоне Мартвили. Каньон состоит из двух частей. Верхний, с лодочными прогулками, и нижний, с водопадами. Глубина ущелья достигает 40 метров, а длина — около 2-4 километра. Вода в каньоне меняет цвет в зависимости от сезона. Летом она насыщенно бирюзовая, а осенью и весной приобретает глубокий изумрудный оттенок. Здесь можно увидеть редкие виды растений и птиц. В древности это место использовалось мигрельскими князьями Дадиане как природный бассейн. Здесь они отдыхали, наслаждаясь прохладой чистых вод. Пещера Прометея. Пещера Прометея — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Грузии. Расположенная в регионе Эмирети, недалеко от Кутаиси, она представляет собой лабиринт сталактитов и сталагмитов, который на протяжении миллионов лет был скрыт под землей. Благодаря тщательно организованному маршруту и эффектному освещению это место стало настоящей жемчужиной грузинского туризма. Название пещеры связано с древнегреческим мифом о титане Прометее, который украл у богов огонь и подарил его людям. По легенде, Зевс в наказание приковал его к скале в горах Кавказа, неподалеку от этого места. Несмотря на то, что научных подтверждений этой истории нет, легенда придает пещере особую таинственность и мистическую атмосферу. Глубина пещеры составляет более 11 километров, но для посетителей открыта только небольшая часть — 1,4 километра. Во время прогулки можно увидеть 6 огромных залов, каждый из которых обладает своим уникальным ландшафтом. Зал сталактитов и сталагмитов — колонны, напоминающие фантастические скульптуры. Зал любви с удивительными природными образованиями в форме сердец. Зал Прометея — главный и самый масштабный, украшенный тысячами минеральных наростов. Зал подземного озера — место, где отражение в воде создает мистическую иллюзию бесконечности. Температура в пещере постоянно держится около 14 градусов Цельсия, что делает ее приятной для посещения в любое время года. Одна из самых захватывающих частей экскурсии — лодочная прогулка по подземной реке Кумицхави. Путешествие по воде в окружении сводов и сталактитов создает ощущение попадания в другой мир. Однако из-за уровня воды лодочные маршруты доступны не всегда. Интересные факты о пещере Прометея. Пещера была открыта в 1984 году, но долгое время оставалась закрытой для туристов. Здесь можно увидеть светящийся мох, который придает стенам необычный оттенок. Пещера соединена с другими подземными лабиринтами, но они до сих пор не полностью исследованы. Благодаря специальному освещению пещера приобретает сказочный вид, а звуковое сопровождение добавляет таинственности. Сатоплия. Следы динозавров и подземные чудеса. Сатоплия — это уникальный природный заповедник в регионе Эмирети, который сочетает в себе пещеры, панорамные виды и настоящие следы динозавров. Это место, где природа и история переплетаются воедино, создавая атмосферу древнего мира. Одна из главных достопримечательностей заповедника — настоящие окаменелые следы динозавров, оставленные миллионы лет назад. Они были обнаружены в 1933 году грузинским ученым Петре Чебукиани и с тех пор стали ценным объектом изучения. На территории Сатоплия можно увидеть более сотни следов, оставленных как хищными, так и травоядными динозаврами. Для защиты отпечатков был построен специальный павильон, где с помощью освещения и проекций создается эффект присутствия доисторических существ. Это место особенно интересно детям и любителям палеонтологии. В заповеднике находится Сатоплийская пещера, поражающая своими сталактитами и сталагмитами. Она протянулась на 900 метров, но для посещения открыта только треть. Мягкое разноцветное освещение внутри пещеры подчеркивает изящество каменных образований, а благодаря специальному маршруту прогулка становится комфортной и увлекательной. Одно из самых захватывающих мест заповедника — стеклянная панорамная площадка, расположенная на высоте 500 метров. С нее открывается потрясающий вид на Кутаиси и окрестные холмы Эмирети. Стоять на прозрачном полу над обрывом — это незабываемое ощущение, особенно для тех, кто любит острые впечатления. Интересные факты о Сатоплии. Название Сатоплия переводится с грузинского как «место меда», так как здесь раньше обитали дикие пчелы, а в скалах можно найти их старые ульи. Пещеры заповедника формировались миллионы лет, а их сталактиты продолжают расти даже сейчас, но всего на несколько миллиметров в год. В заповеднике есть музей динозавров, где можно увидеть реконструкции доисторических животных. Сатоплия считается одним из лучших мест для семейного отдыха в Грузии, благодаря удобным маршрутам и образовательным программам. Сатоплийский заповедник находится в 10 километрах от Кутаиси. Добраться можно на автомобиле или в составе экскурсионных групп, а прогулка по парку займет около полутора-двух часов.